Ох уж этот Мин Джинхо. 3. Глава И. Дак Хо согласился на встречу сразу, видимо, решил, что речь пойдет о сделанном им предложении. Даже не стал возражать, когда Чжи предложила пересечься в ресторане, том самом, где мы сегодня завтракали. С одной стороны, тот угловой столик, за которым мы сидели утром, был относительно уединенным местом, а с другой, вокруг было полно людей и персонала. Если в голову ее брата полезут дурные мысли, он будет вынужден остановиться. Что значит, мне не придется калечить члена семьи Чен, а за его сопровождением должна была присмотреть команда Бёнхо. Вернее, большая ее часть, Хёрин я снова оставил на страже офиса. Бушующий кит тоже получил свою задачу. Маркетологи должны были прошерстить всю информацию, благополучно ее каталогизировав и подготовив для изучения. Не только документы, которые я просмотрел перед этой поездкой, но и все остальное, что загрузилось в облако, как с основного компьютера, где открыли сформированную геоншином ссылку, так и со всех остальных устройств, которые до сих пор оставались на связи. Картинки, видео, переписка на телефонах, там тоже могло скрываться немало интересных деталей. Конечно, я мог бы изучить все это сам. Плюс, дождаться контакта с Ким и Шон, выход на которую активно искала Чжи. Но чем больше времени проходило с момента атаки на благотворительный фонд, тем выше была вероятность, что Дак Хо доложит о ситуации. Возможно, до него уже донесли информацию, просто не совсем объективно. Без наличия под рукой профильного специалиста понять, что именно произошло с компьютером, достаточно сложно. А поиск нужного человека займет какое-то время. К тому же, имеющейся информации с лихвой хватало для давления на главу Чен Фармасьютикл. Да, наверняка в финансовой информации отыщется что-то еще. Плюс, Ким и Шон тоже не просто так получили свои деньги. Но афера с клиническими исследованиями для итальянцев и японцев – это молот, который способен раздавить жизнь старшего сына председателя сам по себе. Ему могли предъявить обвинения на территории сразу четырех стран, а при определенных обстоятельствах речь вовсе пошла бы о целой серии предумышленных убийств. Спихнуть все на сотрудников тоже не выйдет, как минимум. Три письма были отправлены с личной почты Дак Хо. Он старался максимально ограничить количество задействованного персонала, основную часть переговоров вел его секретарь, порой перебрасывая некоторые задачи на директора по научным исследованиям. А трижды вклинивался и сам глава компании. Перед тем, как отправиться на место встречи, я распечатал несколько отобранных документов, поместив их в папку, которую положил на стол, как только мы оказались на своем утреннем месте. В том же самом ресторане Чжи позвонила им, попросив оформить резервацию. Дак Хо появился спустя 5 минут, когда мы уже начали пить кофе. Судя по сообщению от Бёнхо, прибыл со своим секретарем и одним экипажем охраны. Внутрь он зашел в сопровождении одного секретаря, а увидев, что Чжи явилась навстречу не одна, приказал тому следовать за ним. Правда, занять стул рядом с собой не позволил. Правая рука главы Чен Фармасьютикл остался стоять за его спиной, рядом с растущими из кадок растениями. «Как я погляжу, ты решила прихватить с собой новую звезду Чен Групп, сестренка. Круглосуточно его с собой таскаешь, или хотя бы на ночь отпускаешь?» Против ожидания, Чжи не вспылила, даже не дала намека, что слова родственника ее каким-то образом задели. Вместо этого уложила руки на стол и, придвинувшись, глянула Дак Хо в глаза. «Давай лучше поговорим о твоих увлечениях, тех, которые наказываются длительными сроками заключения во всех без исключения юрисдикциях». В глазах ее брата мелькнула легкая тревога, но внешняя реакция была вполне ожидаемой. Он вопросительно приподнял вверх брови, смотря на девушку. Я же подтолкнул к нему папку с бумагами. Немного помедлив, тот взял ее в руки и открыл. Моментально помрачнел, увидев первый документ. Пробежавшись по нему взглядом, перелистнул к следующему, еще раз, снова, добравшись до конца, закрыл папку и пару секунд молча на нее смотрел, потом поднял глаза на Чжи. «Не знаю, как вы это достали, но, во-первых, я все отрицаю, а во-вторых, ни один из этих документов нельзя использовать в качестве доказательства, они явно получены незаконным путем». Откинувшись на стуле, я усмехнулся и, когда внимание Дак Хо переключилось на меня, заговорил: «Откуда тебе знать? Вдруг полиция Индонезии уже взяла офисы фонда штурмом и изъяла всю технику? Даже если нет, может ведь быть и такое, что эти бумаги достал какой-то любитель. после чего испугался и выбросил. А уже на улице эту папку нашли мы, или кто-то из прокуроров. Шел себе по улице и решил посмотреть, что там под ногами валяется. Мужчина прищурился. Второй вариант ему явно не понравился, в основном тем, что, в теории, он был реализуем и зависел от решения судьи. Потому как улики, незаконно добытые одним из полицейских, это одно, а вот информация о преступнике, оказавшаяся в руках другого правонарушителя и потом абсолютно легально попавшая в руки правоохранителей, совсем иное. Иногда такие документы судами отвергались, но порой и принимались в качестве доказательств. Все зависело от личности человека, который вел процесс. Директор Chen Pharmaceutical пожал плечами. Как я уже сказал, эти бумаги ко мне никак не относятся. Я вообще не понимаю, о чем там речь. Чжи тихо рассмеялась. А то, что там твое собственное имя и название твоей компании, тебя не смущает, братец? Если что, мы тебя сейчас не записываем. Хотели бы ударить, сразу отправили бы эти документы нужному адресату и все бы уже завертелось. Тот несколько мгновений подумал, изучающе смотря на девушку. Повторю, мне абсолютно непонятно содержание этих бумаг, и я не совсем понимаю, чего ты от меня хочешь. Мы с Чжи обсуждали основные варианты развития разговора, и пока беседа шла по одному из базовых, удивлять нас собеседник не спешил. Глянув на спутницу, я снова чуть подался вперед и заговорил, обращаясь к Дакхо. Предлагаю рассмотреть гипотетическую ситуацию. Эти документы, вместе с большой подборкой иных бумаг, всплывают в социальных сетях сразу четырех стран – Кореи, Индонезии, Японии и Италии, с максимальными деталями и подробностями. Как думаете, что будет дальше? Мужчина вновь перевел взгляд на меня и скривил губы. Думаю, что ты выбрал цель себе не по зубами. Не знаю, какая волшебная горная пчела тебя укусила, что ты стал показывать такую эффективность, но сейчас ты переоценил свои силы. Понимаешь, что-то мне подсказывает, твоя карьера скоро подойдет к концу. Вот теперь я даже на момент чуть пожалел, что мы и правда отказались от идеи записи этого разговора, это была прямая угроза. Впрочем, и резон для отказа был серьезным, в качестве доказательства ее пришлось бы предоставлять целиком, фактически признав свою вину в атаке на технику индонезийского благотворительного фонда, что, как ни крути, тоже являлось преступлением. Сам же я лишь пожал плечами, корректируя тембр голоса. Боюсь, это ты переоцениваешь свою значимость для этого мира, и слишком самоуверен. Подумай, как быстро дракон превратится в освежеванный кусок мяса, если ему выдвинут обвинения сразу четыре страны мира. Где станет прятаться? Останется разве что бежать в Латинскую Америку и пытаться укрыться там. Все остальные выдадут. Тот с мрачным видом молчал. Я же мягко добавил. И это, не говоря о делах, которые ты проворачивал при помощи Ким и Шон. Не стоит считать себя неуязвимым, когда за спиной такой груз. Неожиданно, но упоминание юридической компании сработало даже сильнее, чем угроза уголовного преследования в четырех государствах. Дакхо разве что на месте не подпрыгнул, смотря на меня круглыми глазами, а потом быстро оглянулся на своего секретаря, лицо которого на момент тоже осветилось беспокойством. Спустя несколько секунд молчания, директор Chen Pharmaceutical принялся с явной неохотой выдавливать из себя слова. «Я все еще не понимаю, к чему вы двое все это мне рассказываете, но уточню, какова цель нашей встречи, чего вы хотите». Теперь в игру вступила Чжи, сбоку от меня послышался довольный голос девушки. «Не так много, братец, всего-то и надо отказаться от борьбы за место председателя Chen Group, публично и прямо сегодня, заодно можешь и документ какой-то составить, чтобы он был юридически обязывающим», мило улыбнувшись, продолжила. «А еще мне понадобятся все твои голоса во время выборов. Понимаешь, ты должен будешь проголосовать за свою младшую двоюродную сестренку. Об это тоже надо объявить сегодня. Рассказать всем, как я хороша в управлении и с какой радостью ты поддержишь меня в борьбе за место главы Chen Group». Дакхо потянулся пальцами к галстуку, ослабляя узел. Нервно махнул рукой, отгоняя официантку, которая хотела подойти, чтобы принять заказ. А когда посмотрел на Чжи, я впервые увидел в его глазах некоторую растерянность. «Ты всерьез собралась стать председателем? Думаешь, сможешь одолеть мать, сломать всех остальных?» Девушка пожала плечами и ласково улыбнулась. Вот только глаза у нее оставались ледяными, стоило Чжи вступить в схватку с кем-то из врагов, как она моментально менялась, демонстрируя потрясающий самоконтроль и неплохие навыки риторики. Конечно, если речь шла о действительно серьезном противостоянии, а не обычной перепалке, возможно, я уже знаю, как разберусь со всеми остальными. А Джихё окажется абсолютно беспомощна, когда все ее дети выступят на моей стороне. Наш оппонент, было, распахнул рот, желая что-то сказать, но уже через секунду закрыл его. Глянул на папку с бумагами, что так и лежало перед ним, ненадолго задумался. Ход его мыслей был очевиден, а мимика показывала, что процесс принятия уже пошел. Дакхо был на самой грани согласия. Наконец, он заговорил. «Ты затеяла опасное дело, Чжи. Это не детские игры с агентством талантов или чем-то похожим. На кону контроль над большими деньгами, сражаясь за которые, люди легко могут потерять голову». Сразу же повернув голову ко мне, продолжил. «И если она хотя бы из нашей семьи, то вот ты, обычный простак, решивший вмешаться в дела Чебаля. Думаешь, тебя простят? Даже если каким-то чудом у вас получится одержать победу, тебе все равно конец. Понимаешь ведь, да?» Я невозмутимо пожал плечами. «На месте твоих родственников, я бы больше волновался по иному поводу, чтобы личных мотивов для мести не появилось у меня самого». Дакхо ошарашенно уставился на меня, а потом наигранно расхохотался. «Не каждому дано стать драконом, Мин Джинхо, особенно тем, кто задирает нос от собственной важности и мнит себя всесильным». Когда тот закончил, рядом снова зазвучал голос Чжи. «Рада, что тебе так весело, но, думаю, нам пора вернуться к делам. Что ты выбираешь, тюрьму или поддержку моей кандидатуры?» Тот перевел взгляд на нее и секунд 10 старательно изображал задумчивость. Потом заговорил. «Я все еще не понимаю, зачем ты так упорно говоришь о тюрьме и подсовываешь мне какие-то бумажки. Но, если предположить, что я исключительно по доброй воле поддержку тебя на выборах, то что получу взамен? Или ты предлагаешь мне отправиться в добровольное изгнание и жить отшельником, без единой воны в кармане?» На лице девушки появилась улыбка. «Ну отчего же, ты сохранишь контроль за частью семейного бизнеса. Возможно, это будет Чен Фармасьютикл. Может быть, что-то иное. Но денег на роскошный образ жизни точно хватит». Мужчина напротив снова задумался. На этот раз по-настоящему. Перспектива потери фармацевтической компании ему явно не понравилась. С другой стороны, Чжи дала понять, что он все равно останется в игре. Оговорка по поводу потенциального сохранения Чен Фармасьютикл под его управлением старшего сына председателя вряд ли обманула. Сложно было предположить, что победитель возьмет и оставит самый крупный актив семейной компании в руках недавнего противника. Тем не менее, полностью выкинуть из игры человека, который обеспечил ей поддержку, сделав это первым среди всех возможных кандидатов, тоже будет нельзя. И, вместо фармацевтики, ему достанется иной сегмент бизнеса, либо второй, либо третий по своему объему. В конце концов, Дакхо снова посмотрел Чжи в глаза. «А как насчет места вице-председателя?» Та слегка прищурилась, разглядывая его. «Такую возможность мы не обсуждали, я не думал, что у визави хватит наглости требовать подобную должность». Оценивая вероятность подобной выходки буквально в несколько процентов, мужчина истолковал ее молчание по-своему, кивнув в мою сторону, поинтересовался. «Хочешь отдать место своему ручному псу, или уже пообещала кому-то еще?» Девушка продемонстрировала ему улыбку, больше напоминающую хищный оскал. «Тебе не кажется, что ты не в том положении, чтобы говорить со мной в таком тоне, или требовать для себя вторую по значимости позицию? Я предложила тебе максимум возможного, исключительно по своей доброй воле. Не согласен, давай попробуем пойти другой дорогой и посмотрим, куда она каждого из нас приведет». Он усмехнулся, помолчал, смотря то на двоюродную сестру, то на папку с распечатками. В конце концов, кивнул. «Хорошо, твои условия приняты. Пресс-конференция состоится сегодня вечером». Поднявшись, коротко кивнул ей и сразу же направился к выходу, сопровождаемый своим секретарем. Когда собеседник покинул ресторан, Чжи изумленно цокнула языком. «И все, вот так просто?» Я задумчиво покачал головой. С одной стороны, у него не было большого выбора. Либо так, либо оказаться выброшенным в открытое море. А с другой, об окончательной победе можно будет говорить только после того, как пройдет его пресс-конференция. В меня сразу же впился вопросительный взгляд, в котором хорошо просматривалось удивление. «Ты же сам только что сказал, у него нет выбора». Хмыкнув, я отпил кофе, который нам с Чжи успела принести официантка, и посмотрел на девушку. Выбор есть всегда, просто не все хотят его видеть. И у Дакхо он тоже имеется. Вопрос только в том, хватит ли ему духу, чтобы воспользоваться иными опциями, кроме поднятия белого флага. Она нахмурилась, повернувшись к папке, которую ее двоюродный брат оставил на столе. О чем сейчас думала девушка, было понятно. А я мог бы объяснить, что у противника все еще остаются некоторые шансы на успех при определенном развитии событий. И тот факт, что он совсем недавно согласился на ее условия, пока ни о чем не говорит. Победу можно праздновать только после того, как он публично заявит о своей поддержке. Впрочем, тут все зависело от решительности самого Дакхо и его готовности рисковать. Если его единственной жизненной целью был контроль над Чен Групп, то он мог и всю свою жизнь поставить на кон, пытаясь выиграть эту битву. Потому как прекрасно понимал, если потерпит поражение сейчас, то иного шанса у него уже не будет. Разве что посмотреть в сторону совсем кардинальных вариантов изменения ситуации, вроде ликвидации Чжи Чен, а заодно уничтожение еще пары тройки родственников. Но подобные методы использовались редко. Любое убийство в среде Чебалей становилось объектом пристального внимания прокуратуры, а то и национальной разведки. Государство не желало пятнать инвестиционную привлекательность страны и репутацию крупных компаний кровавыми пятнами, из-за чего активно боролось с такими вариантами конкуренции. Обычные же способы Дакхо ничем помочь не могли. К следующему собранию акционеров он точно выпадет из обоймы потенциальных кандидатов, сохранив определенный статус, положение и, конечно же, деньги. Но потеряв шансы пробиться на позицию лидера, никто не станет поддерживать того, кто первым преклонил колено и стал живой ступенькой к трону. Чжи прекратила разглядывать папку с бумагами и снова повернулась ко мне. Что теперь? Назад в офис, то есть в тот подвал, который ты арендовал для своих людей. Я глянул на часы и после секундной паузы напомнил ей о ранее заданном вопросе. В прошлый раз ты так и не ответила. Как ты смотришь на встречу с Мион? Глава 2. От идеи встречи втроем обе девушки были совсем не в восторге. Чжи Чен с плохо скрываемой агрессией вопрошала, для чего она понадобилась на этом свидании, а Мион напирала, что речь пойдет о корпоративных вопросах Hyundai Group, которые посторонним знать вовсе не обязательно. Привести их к общему знаменателю оказалось непросто. Но, в конце концов, обе согласились, что пересечься за ужином в ресторане – это не самая плохая мысль. Все же вышло достучаться до их любопытства и спровоцировать на простое и понятное желание – оценить другую девушку, посмотрев на нее с близкого расстояния. Мион прислала адрес ресторана, в котором зарезервировала для нас приватную кабину, а Чжи отправилась на студию, где заканчивали запись будущие айдолы. В этот раз арендовав машину с водителем до конца дня и взяв в качестве сопровождения Чинхва и Сунмина с их собственным транспортом, угроза нападения на девушку казалась мне невысокой, но на всякий случай, я предпочел перестраховаться. Слишком уж неопределенным выглядел Дакхо, покидая место встречи, вроде бы сломленным и готовым признать поражение, но одновременно с этим, отчаянно ищущим хотя бы какой-то приемлемый выход из ситуации. Как знать, вдруг физическое устранение Чжи покажется ему неплохим вариантом. Еще и память реципиента внезапно оживилась, принявшись сигналить о когда-то прочитанной им книге, где одного из основных акционеров упекли в больницу и едва не убили, чтобы перехватить контроль над компанией. Как бы то ни было, сопровождение из пары бывших полицейских обеспечивало определенный уровень безопасности. Я же остался в цокольном офисе, анализируя и оценивая информацию. Что интересно, солидная часть устройств, которые попали под наш контроль, продолжали функционировать, обеспечивая доступ к переписке в режиме реального времени. Конечно, ничего интересного с точки зрения противодействия Дакхо в ней не было, ни о чем подобном обычные работники младшего звена общаться в принципе не могли. Максимум, подтверждали то, что нам и так было известно. Тем не менее, эти сообщения давали рычаги давления совсем иного характера. Я почти сразу наметил двух сотрудников, которых можно было вынудить к сотрудничеству. Первым был уборщик, который обсуждал с женой, куда можно продать украденные таблетки, а второй – медсестра, изменявшая мужу сразу с двумя сотрудниками помоложе. Взять в оборот любого из них и в моих руках окажется источник внутренней информации, а после соответствующей обработки – еще и готовый свидетель для судебного процесса или журналистского расследования. Плюс имелся один из менеджеров, который, судя по переписке, регулярно пользовался услугами местных кисен. Но сообщений, адресованных жене, в его телефоне не обнаружилось, а без этого исчезал и весь смысл использования информации для давления. Пока мы вели переговоры с Дак Хо, маркетологи сортировали данные. Понятное дело, закончить не успели. Если с документацией на английском языке они справились относительно легко, то индонезийский вызывал очевидные сложности. Поэтому финальную часть работы я выполнил полностью самостоятельно. Сформировал несколько блоков, разбросав по ним информацию об исследованиях, внутренних выплатах фонда, его структуре и персонале их работников. Отдельно пометил персональные разделы, по каждому из сотрудников, чей телефон оказался заражен через Wi-Fi. В их личной переписке тоже содержались подтверждения характера проводимых клинических исследований, вплоть до упоминания умерших пациентов и подгонки показателей под требуемые руководством. Все то время, пока я занимался сортировкой, команда бушующего кита собирала информацию на заказчиков, итальянскую и японскую фармацевтические компании, формировала информационные профили их руководства, собирала подборки новостей, в которых упоминались 4 препарата, прошедшие клинические исследования, и выискивала любые данные о проблемах с законом. Вернее, этим занимались только трое. У Минсопек имелась своя задача – запустить 3 сетки профилей, которые мы сможем использовать в качестве информационного оружия. Разобравшись с загруженными данными, я превратил их в архив, который перебросил себе на флеш-карту, после чего успешно закинул на ноутбук и сразу загрузил в очередной облачный аккаунт, который тоже был оплачен криптовалютой. Закончив с этим, принялся за анализ финансовых транзакций Chen Pharmaceutical. С Дак Хо мы на первый взгляд закончили. Тем не менее, я считал необходимым полностью закрыть вопрос изучения бухгалтерии. Правда, ничего настолько же глобального не отыскалось. Единственным, что выпадало из картины регулярных и стандартных платежей, оказалась транзакция в адрес агентства, которая занималась разработками дизайн-решений. Если верить платежному поручению, Chen Pharmaceutical заказала у них проект по оформлению рабочего пространства. Странностей было сразу 2. Во-первых, довольно солидная сумма за выполнение проекта. Компания Дак Хо выложила дизайнерам сразу 200 миллионов вон. Ни до этого, ни после, на оплату подобных услуг, столько денег не тратили. А во-вторых, если сам проект по разработке оплатили, то вот следов его внедрения я не обнаружил. В платежном поручении говорилось об оплате именно самого дизайна, а не работ по его воплощению, что подразумевало наличие профильного подрядчика, который сможет реализовать созданную профессионалами картину, и сумма его услуг никак не могла исчисляться несколькими миллионами вон. Тем не менее, только такие платежи на выполнение ремонтных работ мне и попадались. Исключением были операции по ремонту промышленного оборудования, но они уже относились совсем к иной категории. К тому же, в новостях об этом дизайнерском агентстве тоже толком ничего не нашлось. Буквально пара заметок о выполнении ими заказов для небольших фирм и все. А на обнаруженном мной сайте было указано 1,5 десятка клиентов, среди которых предсказуемо отсутствовал Chen Pharmaceutical. Загадку с агентством я пока оставил на Хёрин Банк. Женщина специализировалась на поиске данных по открытым источникам, занимаясь этим ранее в полицейской команде, так что активно подключилась к сбору информации об итальянских и японских фармацевтах, а теперь взялась и за это непонятное агентство. Я же, вместе с Бён Хо и Хён Ву, отправился на место встречи. Оказавшись там, практически одновременно с Чжи, девушка вошла в двери ресторана, как раз в момент, когда наша машина заехала на парковку. В приватную кабину мы зашли почти одновременно. Чжи Чен даже не успела расположиться за столиком, как я отодвинул перегородку в сторону и скользнул внутрь. Мион, которая уже была на месте, смерила нас обоих задумчивым взглядом, после чего кивнула и указала взглядом на места за столом, где запросто мог поместиться добрый десяток человек. Чжи демонстративно уселась поближе ко мне, потянувшись к меню, а помещение заполнил голос внучки председателя Hyundai Group. «Я взяла на себя смелость заказать еду заранее. Конечно, если вы не против». Насупленный взгляд, который Чен бросила на вторую девушку, выражал вполне определенные эмоции, но вслух она произнесла совсем иное. «Надеюсь на ваш утонченный вкус». Мион усмехнулась и сразу же шагнула на новую ступень. «Думаю, можно перейти на «ты». Мы ведь уже встречались». Чжи вернула ей усмешку, кивнула. «Хорошо». Тем более Мин гарантировал, что ты порядочный человек. Ее собеседница покосилась на меня. О, для тебя он тоже эпитетов не жалел. Подобное можно было прочитать только в подтексте моего общения с каждой из них, но девушек это, похоже, не волновало. Я же вклинился, переводя беседу в иное русло. Думаю, стоит перейти к документам, ради которых мы здесь собрались. Хмыкнувшая Ми Ён Чон достала из сумки широкий планшет и толкнула его в мою сторону через стол. Все там, прямо в папке на рабочем столе. Пароль для входа, дата нашего знакомства. Я хмыкнул, а сидящая слева Чжи едва слышно скрипнула зубами. Но сразу же вернула на лицо милую улыбку и снова заговорила. «Собираетесь расширяться?» Расположившаяся напротив меня девушка степенно кивнула. «Думаем инвестировать в производство на территории Европы. Мин в прошлый раз подал неплохую идею, так что я собрала дополнительные данные». Директор агентства талантов улыбнулась еще шире. «Бушующий кит генерирует неплохую идею каждый раз, когда выныривает, чтобы вдохнуть воздуха». Я разблокировал планшет и, зайдя в папку, открыл один из документов, но в состоянии полной концентрации пока не входил, стараясь отслеживать беседу. А в воздухе зазвучал голос Ми Ён, в котором слышались вопросительные нотки. «Бушующий кит?» Чен рассмеялась. «А ты не знала? Мы его все так зовем. Сам когда-то придумал, пока мы смеялись у меня в кабинете». Последнюю фразу выделила тоном, произнеся намного мягче всех остальных слов и сделав едва ли не интимной, на что немедленно отреагировала собеседница. «Кабинет – это еще неплохой вариант. Меня он в прошлый раз притащил в место, где рядом со столом стояла двуспальная кровать. Даже не представляю, на что рассчитывал». Я удостоился косого взгляда от Чжи и поднял голову, смотря на Ми Ён. «Если быть более точным, то это ты меня туда пригласила, чтобы угостить ужином. Я же ничего не путаю». Та на момент смутилась, но сразу же нашла ответ. «Ужин оплачивала я, но вот место ты выбрал сам». Боковым зрением я видел лицо Чжи, которой, судя по мимике, очень хотелось сказать, что тот выбор был вынужденным и связанным с делами Чен Групп. К счастью, девушка благополучно сдержалась. Впрочем, совсем молчать она тоже не стала. Забавно, но во время нашей первой встречи Мин тоже говорил про ужин. Пришлось его потом и правда угостить говядиной. На несколько секунд они замолчали, а потом переборка сдвинулась в сторону и на пороге показались официантки, которые несли подносы, судя по количеству блюд. Ми Ён решила максимально продемонстрировать свою щедрость. Чтобы принести все заказанное, одного визита троим работницам ресторана не хватило, и они принялись регулярно сновать к нам, постепенно заставляя громадный стол. Я же, воспользовавшись тишиной, постепенно погружался в изучение информации. Когда стол был практически полностью заполнен и перегородка замерла на положенном ей месте, послышался тихий голос Ми Ён Чон, а он всегда такой, когда что-то читает. Слева совсем тихо рассмеялась Чжи, только когда полностью погружается в материал. Выражение лица у него в этот момент очень забавное, правда? Девушки наконец свернули на безопасную тропу, выбрав в качестве объединяющей темы обсуждения мой внешний вид во время анализа данных. Так что я стал все меньше времени уделять содержанию разговора, лишь следя за тональностью и будучи готовым отреагировать, если в той появятся признаки агрессии. Собственно, основной целью их встречи за одним столом была притирка друг к другу. Уверен, две девушки почти одинакового возраста и похожих интересов отыщут точки соприкосновения, если дать им такую возможность. Именно это сейчас и происходило. Пусть в качестве первой общей темы и выступала моя собственная персона. Сам же я полностью ушел в анализ данных. Стоило отдать должное аналитикам Hyundai Group. Они собрали все, что им было известно об отрасли, включая проекты предлагаемых законопроектов о дополнительных налогах на автомобили с двигателями внутреннего сгорания и планы субсидирования производства электромобилей. Добавив к этому всю имеющуюся статистику по продажам, прогнозы строительства станций зарядки, которые в случае с электродвигателями играли роль автозаправок, и даже оценки рейтингов политических партий, разделив их на сторонников и противников массового внедрения электродвигателей. Все это было упаковано в несколько документов, изложено лаконичным языком и приправлено массой ссылок на источники. Свое дело работники компании знали хорошо. Единственное, что отсутствовало, выводы на основе изложенного. Их Ми Ён ожидала услышать от меня самого. Плюс, не было еще одного важного момента, который пусть и не являлся очевидным, но при анализе на таком уровне должен был присутствовать. Добравшись до конца последнего документа, я вернулся к самому первому и повторно прошелся по предоставленным данным, на этот раз вычленяя наиболее важные информационные блоки, параллельно определяясь со своим собственным прогнозом. Наконец, оторвал взгляд от экрана, вынырнув из состояния фокуса, и на мне сразу же скрестились взгляды обеих девушек, которые, судя по их лицам, уже успели найти общий язык. «Быстро ты, всего 35 минут», — отметила Мион, бросив взгляд на часы. «Иногда он еще быстрее справляется», — добавила Чжи, подцепив палочками креветку. Я кашлянул, оценивая их мимику. О чем именно шел разговор, было непонятно, но мимика однозначно указывала, что враждебности они друг к другу больше не испытывают. Хотя конкурентные нотки все равно звучали. Посмотрев на Мион Чон, я кивком указал на лежащий планшет. Новая информация тут действительно есть. Но в целом, моя рекомендация остается прежней: запустить производство электромобилей. Либо договориться с кем-то из крупных партнеров, либо самостоятельно, это уже решать вам. Девушка поджала губы и отложила в сторону палочки, устремив на меня взгляд. А какие-то детали будут? Усмехнувшись, я пожал плечами. Тренд очевиден. Треть новых моделей, которые находятся в разработке, гибриды. Производство электромобилей имеется практически у каждого автомобильного бренда и только наращивается. Единственный риск – приход к власти популистских партий, которые станут менять законодательство под себя и похоронят старые инициативы. Но вероятность резкого разворота назад в масштабах всей Европы невелика, а пара отдельно взятых стран критической роли не сыграет. Сделав короткую паузу, добавил: тем более ни в одном из ведущих государств предпосылок для этого не просматривается. Внучка председателя Hyundai Group задумчиво кивнула, потом бросила взгляд на планшет. На рабочем столе еще одна папка, обозначенная цифрой 1. Внутри предложения наших аналитиков. Результат коллективных усилий целой команды. Хмыкнув, я развернул нужный каталог. Документ с итоговыми выкладками здесь и правда имелся. Предлагая сразу два возможных варианта запуска производства, либо выпуск гибридных моделей, либо ориентацию на автомобили, располагающие исключительно двигателями внутреннего сгорания. Обоснования у них тоже были. Мол, пока на дорогах Евросоюза только 5% чистых электромобилей, плюс 18% гибридных моделей. Все остальное – машины с классическими двигателями. И даже если тенденция будет и дальше двигаться в сторону транспорта, работающего на электричестве, критически ситуация не изменится. Отталкиваясь от этого, они делали выводы, что на протяжении ближайших 30 лет выпуск машин с двигателями внутреннего сгорания либо гибридов будет куда более прибыльным делом, чем концентрация на электромобилях. Пройдясь взглядом по цифрам, которые приводились в выводах, я поднял глаза на Мион, которая ждала моей реакции. Они не обратили внимания на один из самых важных факторов. Та заинтересованно приподняла брови, а я продолжил. Инфраструктура. Количество заявок для получения разрешений на строительство зарядных станций за последний год выросло в 11 раз. Среди обратившихся есть крупные компании, которые работают на территории сразу нескольких стран, а то и всего Европейского Союза. Могу поспорить, если изучить контакты их владельцев, там обнаружатся связи с общеевропейскими бюрократами или национальными правительствами. Кивнув на планшет, добавил: могу сказать больше, сразу три компании презентовали амбициозные планы по строительству зарядных станций и прочей обслуживающей инфраструктуры. Вернее, пока только их отдельные части, раскрывая информацию по мере переговоров с властями отдельных крупных городов. Но если совместить кусочки мозаики вместе, то картина складывается более, чем определенная. Они собираются инвестировать настолько крупные суммы, что проекты станут рентабельными только при куда более высокой емкости рынка. Времени на то, чтобы детально изучать тему и полностью в нее погружаться, у меня не было, но порой можно обойтись и чужими набросками с линками на источники. Например, пройтись по сообществам поклонников электромобилей, которые добровольно и самостоятельно мониторят все новости, активно ими делясь, и воспользоваться готовой базой, содержащей ссылки на все необходимые материалы. На это у меня ушло буквально полчаса в режиме максимальной концентрации, сразу после того, как я закончил с анализом финансовой истории Chen Pharmaceutical. Мион нахмурилась, а в ее взгляде появился оттенок легкого раздражения. «Хочешь сказать, они это пропустили?» Я пожал плечами. «Скорее не увидели глобальной картины, рассмотрев только отдельные ее компоненты. Некоторые фирмы работают по принципу зонтика, с отдельным юридическим лицом для каждой страны, иногда даже несколькими, и переговоры пока ведутся только на уровне отдельных городов. Легко упустить из виду. Она вопросительно прищурила глаза, и я счел необходимым немного погрузиться в детали, упреждая следующий заданный вопрос. Если совместить все данные, получим картину масштабного вложения средств в создание инфраструктуры под электромобили, с прицелом на ее дальнейшее развитие. Достаточно прикинуть порядок цифр, чтобы понять, при текущем уровне проникновения электромобилей, инвестиции будут отбиваться безумно долго. А если вспомнить, что среди профильных компаний есть крупные субъекты, со связями во власти, из этого легко сделать очевидные выводы. Та задумалась, поглядывая то на меня, то на планшет, а слева что-то тихо прошипело Чжи, с такой откровенной яростью, что я удивленно повернул к девушке голову. Она же глянула на меня полными гнева глазами и молча протянула телефон, на котором была запущена видеотрансляция. Взяв аппарат в руки, я увеличил громкость звука, наблюдая за картинкой, и через какой-то десяток секунд понял причину состояния девушки. Дак Хо действительно решил провести пресс-конференцию, только выступал он на ней вместе с Джи Хё, а основной темой была тяжелая болезнь председателя Чен Групп, впавшего в кому, и досрочное проведение годового собрания акционеров, которых планировалось собрать в эту пятницу, всего через 3 дня. Книга «Кто ты?» Такидзира Решетников, авторства Семена Афанасьева. Есть на ад. Глава 3. Чжи яростно сопела, по левую руку от меня. Мион, чуть прищурившись, вслушивалась в слова, а я анализировал ситуацию, выстраивая варианты. Расчет Дак Хо был понятен и очевиден. Успеть провести годовое собрание акционеров до того, как мы сможем обернуть полученную информацию серьезными последствиями лично для него, с тем, чтобы он принял удар, уже занимая позицию председателя Чен Групп. Тогда на его стороне окажется вся мощь корпоративной машины, которая заметно превышала ресурсы Чен Фармасьютикал, да и социальный статус станет совсем иным. Один тот факт, что он станет председателем, осложнит работу полиции. Более того, никто не помешает ему делать громкие заявления о месте проигравшей стороны. Не думаю, что он рассчитывал полностью избежать обвинений. На территории остальных 3 стран, его статус главы Чебаля серьезной роли не сыграет. Но старший сын председателя вполне мог сделать ставку на затягивание суда в Корее и активную борьбу против выдачи его какой-то иной стране. А здесь его могли обвинить лишь по весьма небольшому набору статей, ответственность по которым можно было попробовать на кого-то переложить. Главное, пересидеть активную шумиху в прессе, а потом максимально тянуть время. Без последствий все это точно не закончится, но какой-то шанс выпутаться у Дак Хо имелся. К тому же были факторы, просчитать которые я сейчас попросту не мог. Например, успешное решение вопроса с Банком Шанхая, в чем бы там ни заключалась проблема, или наведение мостов с прокуратурой после установления контроля над корпорацией. Грязный уличный выродок, двуличная подземная крыса, лгал мне прямо в лицо. Мион с интересом глянула на бушующую Чжи. Та, заметив внимание к своей персоне, прервала поток ругательств, и представительница Хёнди Групп осторожно поинтересовалась. «Это же твой старший брат?» Директор агентства талантов кивнула. «Он самый, нарушающий договоренности так же легко, как дворцовые евнухи свою присягу». Выступление Дак Хо уже закончилось, и слово взяла Джи Хё, одетая в строгое черное платье. Роль будущей вдовы она отыгрывала вполне убедительно, даже слезу из себя выдавила, попутно рассказывая, что во всем поддержит старшего сына и постарается обеспечить стабильность в Чен Групп. Чжи, слушая ее, яростно скрипнула зубами, а я погрузился в состояние фокуса и прорабатывал варианты изменения тактики, с учетом новых обстоятельств. Спустя пару минут, выступление Джи Хё закончилось, и я вернул телефон Чжи Чен, а подняв глаза, обнаружил, что Мион смотрит на нас со странным выражением лица. Поймав мой взгляд, она прикусила губу и на пару секунд задумалась, потом неуверенно уточнила. Внутрисемейный конфликт, покосившись на встрепенувшуюся Чжи, которая пыталась понять, как реагировать на вопрос, я медленно кивнул. Битва за место нового председателя. Дак Хо должен был публично заявить о поддержке кандидатуры Чжи, вместо этого озвучив с трибуны совсем иные слова. Теперь ситуация стала несколько тяжелее. Та чуть наклонила голову, подумала еще, посмотрела на Чжи и тихо озвучила вопрос. «Я могу чем-то помочь?» Глаза моей спутницы удивленно расширились, а я тихо хмыкнул. «Хёнди Групп – это такая мощь, что, будучи ее представителем, иногда даже делать ничего не надо. Достаточно обозначить свою позицию, чтобы обратная сторона принялась кланяться, извиняться и заверять в своих благих намерениях. Но это в обычной ситуации, а не во время войны за престол внутри Чеболя. Тем более Мион пусть и была любимой внучкой председателя, но ее формальная позиция внутри компании исключала возможность масштабных самостоятельных действий. Конечно, пожелая она явиться на любое из своих предприятий, ее встретят со всеми почестями и выкажут максимум уважения. Но если станет раздавать прямые приказы, либо намекать на необходимую линию поведения, то менеджмент немедленно обратится к главе корпорации. В конце концов, большую часть высших должностей тоже занимали члены многочисленной семьи Чон, которые могли себе позволить попросту позвонить главе Хёнди Групп и уточнить, санкционировал он подобное поведение своего советника или это ее частная инициатива. Да и сам дед не станет молча смотреть, как девушка втягивается в чужую войну. А если сочтет, что ее используют, это обеспечит нам куда более серьезные проблемы, чем все остальное вместе взятое. С другой стороны, уровень ее связи был совершенно иным и она могла помочь, не афишируя свое участие в конфликте. Чжи Чен пока молчала, с заметным удивлением смотря на девушку и явно не представляя, как сейчас реагировать, признать, что ей не помешает поддержка или вежливо отказаться. Вопрос был адресован напрямую ей, так что в этот раз встревать я не стал. В конце концов, глава агентства талантов медленно кивнула. «Возможно, я крайне благодарна за желание помочь, но сначала нам надо определиться, как быть дальше». Договорив, покосилась на меня и продолжила. «Можно созвать ответную пресс-конференцию, выложить все, что нам известно и привлечь внимание медиа». Вариант был очевидным, но не совсем рабочим. Глянув на нее, я слегка покачал головой. «Его ты уничтожишь, но и сама перепачкаешься в грязи». Первый же вопрос, который прозвучит, откуда у нас все эти данные, как мы их получили и от кого. Даже если Дак Хо в итоге окажется повержен, твоя репутация тоже окажется под угрозой. Да и полицию с прокуратурой никто не отменял. Чжи с досадой поморщилась, отводя взгляд в сторону, а вот на лице Мион проступило любопытство. Девушке было интересно, о чем именно идет речь. «Я же перевел свой взгляд на внучку председателя Хёнди Групп и поинтересовался. Ты можешь вывести нас на кого-то из журналистов-расследователей? Вы же плотно работаете с прессой, какие-то выходы на них отыскать наверняка получится». Она слегка наклонила голову, рассматривая меня, потом бросила взгляд на планшет, который до того мне вручила и задала встречный вопрос. «А ты согласишься встретиться с командой, которая занимается Европой? В качестве нанятого консультанта, договор мы можем подписать прямо сейчас». Усмехнувшись, я качнул головой. «В качестве физического лица, нет. Но совсем скоро будет завершена регистрация компании, с которой можно будет подписать договор об услугах. Я смогу выступить от их лица». Судя по выражению лица, она собиралась что-то уточнить, поэтому я сразу продолжил. «Все детали и варианты оплаты обсудим позже. Мне все равно нужно будет над этим подумать. А сейчас, нам на самом деле здорово бы пригодилась твоя помощь». Несколько мгновений она подумала, внимательно рассматривая меня, наконец кивнула. «Хорошо, я позвоню пресс-секретарю деда и попрошу его кого-то подобрать». Глаза сидящей слева от меня Чжи заметно округлились, а я кашлянул и осторожно напомнил еще об одном моменте. «Это не слишком прямолинейно? Прямого интереса Хёнди Групп в этом деле ведь нет. О потенциальном недовольстве председателя, которому сразу же сообщат о просьбе внучку, а потом доложат и о всех подробностях, я напрямую говорить не стал». Этот подтекст и так был очевиден. На лице Мион появилась улыбка. «Во-первых, мы получим хорошего аналитика. А во-вторых, думаю, отыщем способ, как конвертировать отношения с новым председателем Чен Групп во взаимовыгодные контракты. К тому же дед тобой уже интересовался». Первый резон был откровенно слаб. «Да, по своим возможностям я превосходил любого из специалистов их компании. Но если сравнивать со слаженной командой высокого класса, то разница становилась не так уже велика. Хотя, момент с инфраструктурой, их люди все же проморгали, не став настолько глубоко погружаться в тему, как я предполагал, скорее всего в силу инерции. У них уже имелся готовый проект, который получил предварительное одобрение, и они подсознательно считали, что именно он и будет реализован, из-за чего и не стали выкладываться на максимум. Пусть даже им самим казалось, что на самом деле постарались по полной. Найдись среди руководства человек, который бы поставил конкретную задачу, уверен, они бы пришли к тем же самым выводам, что и я сам. Вот в качестве переговорщика я действительно мог быть куда эффективнее, но заявлять об этом, по понятным причинам, было несколько рискованно. Второй довод Мионы вовсе был несостоятельным. Hyundai Group и Chen Group находились в абсолютно разных весовых категориях. Даже если последняя сможет чем-то пригодиться одному из крупнейших конгломератов Южной Кореи, то для него финансовые результаты такого сотрудничества окажутся почти незаметными. Скорее уж тут прослеживалась выгода для самой Chen Group, чем наоборот. Тем не менее, прозвучал еще один важный момент, значимость которого перекрывала все остальное. Председатель Hyundai Group не просто в курсе моего существования, но и задавал вопросы. И могу поспорить, уже старается отслеживать ситуацию. На его месте я бы точно захотел быть знать о развитии событий. Тем более у него имелась масса возможностей наблюдать за всем, не демонстрируя своего внимания. Тот же водитель Мион просто не сможет отказаться от предложения докладывать о всех контактах со мной, поведении девушки и всех остальных деталях. Слева сдавленно закашлялась Чжи, изрядно ошеломленная услышанным. Я же слегка наклонил голову. Благодарю. Сейчас нам нужна команда, которая будет готова выбросить материалы в публичное поле уже завтра утром. Я подготовлю всю фактуру, оформлю и разобью на логические блоки. Базовый вариант текстового сопровождения тоже набросаю. Им останется только оформить все в своей стилистике, наложить звуковые дорожки и скомпоновать видео. Мион чуть прищурилась. Завтра утром, даже если ты успеешь все сделать, а у них будет техническая возможность разобраться с задачами со своей стороны, обеспечить настолько раннюю публикацию будет сложно. На секунду прервавшись, уточнила. Ты же собираешься дать им реальную информацию, не выдумку. Я отрицательно покачал головой. Они получат абсолютно правдивые данные и все необходимые подтверждения. Там целая груда документации самого разного рода. Та ненадолго задумалась. Потом вытащила из сумочки телефон и набрала номер. «Здравствуйте, господин Шон. Извините, что отрываю от дел, но мне нужна ваша помощь». Разговор сразу же свернул на деловые рельсы, и через несколько минут она разорвала связь, получив заверение в том, что пресс-секретарь тотчас примется за выполнение просьбы, и через пару часов у нее будет все необходимое. Пока она говорила, я отправил сообщение маркетологам, сообщив о корректировке задачи. Заодно обозначил, что работать придется вплоть до достижения конечного результата. Вполне вероятно, до самого утра. Чжи рассыпалась в словах благодарности, а я бросил взгляд на выставленные блюда и озвучил очевидное. Боюсь, нам придется вернуться в офис. Информация сама себя не подготовит. В глазах Мион мелькнуло сожаление, вслед за которым сверкнули озорные искорки, и она поинтересовалась. А с вами можно? Вопрос заставил задуматься. С одной стороны, весь этот процесс был приватным и для взглядов посторонних точно не предназначенным. Но с другой, именно девушка предоставляла нам контакты тех самых журналистов. А учитывая, кто именно станет заниматься их поиском, еще и щедро делилась влиянием своего чеболя. Одно дело, если на тебя выходит неизвестный человек, который хочет прислать информацию и просит оформить ее в качестве расследования. Совсем иное, если за просьбой стоит пресс-секретарь самого председателя Hyundai Group. Отношение в этих двух случаях будет абсолютно разным. К тому же, она сама раскрыла мне конфиденциальную информацию о будущей сделке с Апелем, не потребовав никаких бумаг и неразглашений. Конечно, сам факт переговоров никто не скрывал, но в данных, которые я изучал, хватало деталей, которые можно было бы использовать против Hyundai Group, возникни у меня такое желание. С условием, что ты не станешь ничему удивляться и задавать лишних вопросов. Тот факт, что о происходящем не стоит никому рассказывать, я упоминать не стал, это было очевидно. А девушка с готовностью кивнула. Хорошо, едем прямо сейчас. Оглядев заполненный тарелками стол, вопросительно глянула на меня. Сколько у вас там людей? Может, это все упаковать? В итоге ресторан мы покинули спустя 15 минут, загрузив в машину Мион десятка два пакетов с едой. В путь отправились на ней же. Девушки расположились сзади, а я уселся рядом с изрядно удивленным водителем, который явно не слишком понимал, что сейчас происходит. Бёнхо мной тоже был предупрежден, бывшие полицейские сразу двинулись следом. Конечно, во всем этом был еще один минус, местоположение офиса быстро перестанет быть секретом. Но если бушующий кит действительно подпишет контракт с Hyundai Group, фактический адрес местонахождения компании они все равно выяснят, либо попросту вежливо попросят предоставить им всю актуальную информацию, и проигнорировать эту просьбу не выйдет. Стоило нам оказаться внутри, как внимание всех присутствующих оказалось приковано к фигуре Мион. Я предупредил, что с нами приедет еще один человек, но уточнять, кто именно им окажется, не стал. Так что теперь на девушку с интересом смотрели 5 пар глаз, к которым быстро присоединились еще 4. Бёнхо и остальная группа прикрытия вошли в офис почти сразу после нас. Сама внучка председателя Hyundai Group с интересом осматривала обстановку. Думаю, для нее офисы такого уровня точно были в диковинку. Я же глянул на креативщицу из команды маркетологов, которая, судя по мимике, уже собиралась что-то сказать и заговорил сам, опережая вопросы, которые могли принять не самую приятную форму. Это наш гость и будущий деловой партнер, представительница Hyundai Group, Мион Чон. Интерес на их лицах моментально сменился изумлением, а Вон Шик Тё, который формально должен был скоро возглавить бушующего кита, резво вскочил со своего места, принявшись кланяться. «Госпожа, мы рады вас тут видеть, госпожа. Чем можем быть полезны, госпожа?» Сама Мион посмотрела на него с недоумением, а я тяжело вздохнул. «Заканчивайте текущие задачи. Совещание через 2 минуты». Глянув на Вон Шика, который так и не поднял голову, добавил: «Господин Тё, извольте включить мозги и вернуться к работе». Тот ошарашенно глянул на меня, покосился на молчащую Мион и, часто закивав, бросился обратно к своему столу. Сама представительница Hyundai Group, подойдя ближе, тихо поинтересовалась: «Ты такой офис специально выбрал? Тут же дневного света почти нет, да и окон, по сути, тоже. Как в таком работать?» Говорила она негромко, но стоящая неподалеку Чжи Чен все хорошо расслышала. Да и Бёнхо, скорее всего, уловил произнесенные слова, а я пожал плечами. Оптимизация финансовых расходов и маскировка. Девушка обвела помещение недоверчивым взглядом, скорее пытаясь совместить в голове впечатление, которое я производил, и довольно скромный вид офиса. Я же продолжал допиливать в своей голове сценарий ответного удара, доводя его до состояния полной завершенности. Времени у нас было совсем немного, и второго шанса пустить ко дну корабль Дакхо уже не окажется. Нужно уничтожить его с первого залпа, потому как оставшихся 3 дней будет недостаточно, чтобы раскопать что-то весомое и подготовить новую атаку. Даже если выйдет добраться до ценной информации и раскрыть еще одну уязвимость противника, нанести полноценный удар не получится. Собственно, сейчас это выйдет только в случае, если отыщется подходящая команда журналистов, которая согласится на экстренную публикацию без факт-чека с их стороны. Спустя 2 минуты обе команды собрались в относительно небольшой комнате, расположившись за длинным столом, который привезли и собрали только сегодня. Я занял место в его главе, усадив обоих девушек по бокам, на что они отреагировали с легким возмущением, но спорить в текущих обстоятельствах не стали. Когда на стул опустился Урамха, который явился последним, я обвел присутствующих взглядом. «Слушайте внимательно и сразу фиксируйте себе задачи. Времени у нас мало, а работы много». Сделав короткую паузу, продолжил: «Итак, вот как мы станем действовать». Глава 4. Совещание заняло около получаса. Именно столько понадобилось, чтобы обрисовать ситуацию, обозначить направление работы и поставить конкретные задачи. Вопрос с легендированием появления у журналистов информации был решен самым простым способом. Они должны были заявить, что какое-то время назад им прислали архив с файлами, заявив о преступлениях, к которым причастен Дакхо Чен. В момент выхода расследования Гион Шин должен был разместить весь архив документации на одном из сайтов, которые специализировались на публикации утечек, а сами журналисты обозначить этот факт в своих собственных материалах. Мол, человек, приславший им данные, заранее предупреждал, что сделает их достоянием общественности, одновременно с их публикациями. На протяжении часа после выхода расследования Минсопек должна была развернуть профильные сообщества в социальных сетях, ориентированные на корейскую аудиторию и призывающие к обструкции Дакхо Чена. Его отставки с поста директора Чен Pharmaceutical, уходу из бизнеса и тюремному заключению. Одной из основных продвигаемых идей должна была стать мысль о донесении информации до жителей иных стран, которые замешаны в скандале. А после того, как численность сообществ перевалит через определенную отметку, в них будет вброшена идея отправки пресс-релизов от имени этих самых групп в социальных сетях, с тем посылом, что надо взять все в свои руки и не ждать, пока журналисты или полиция иных государств заинтересуются ситуацией. Тексты я само собой подготовлю заранее, как и перечень медиа, в которые они будут направлены. Помимо этого, сообщества станут источником контента, начиная отработкой любых возражений Дакхо, на которые сразу станут обрушиваться контраргументы и заканчивая потоком мемов. Последнее – отличный способ заметно повысить охват аудитории и достучаться до той ее части, которая новостями интересуется редко и избирательно. Само собой, материалы оттуда сразу же будут подхватываться сетью профилей и активно продвигаться. Соответствующие теги мы тоже вбросим, сразу принявшись выводить их в тренды.